Глава 41. Рано утром меня разбудила медсестра. «Ева, просыпайтесь!» «Ян пришел в себя. Он зовет вас!» Сон как рукой сняло. Встала, накинула халат, обулась в своей кроссовке, потому что на смену я ничего не брала, и пошла следом за сестрой. Возле входа в отделение мне дали бахилы, шапочку и халат. Только после того, как я полностью была одета в специальную одежду, меня впустили внутрь. Палат было здесь не очень много. Сестра провела меня в дальнюю, возле которой уже сидел один из ребят, что охраняли Яна. Он тоже был одет в больничный халат, бахилы и шапочку. «Как он?» — спросила я его. «Нормально. Тебя все зовет. 10 минут. Пока больше нельзя. Потрясения нервные плохо скажутся», — раздался мужской голос справа. К нам приближался мужчина, судя по всему, лечащий врач Жени. «Это понятно. Иначе мы не будем вас пускать, если вы станете нарушать режим». «Я поняла. Мне хватит». «Идите». Доктор открыл передо мной дверь, и я тут же вошла внутрь палаты. Реанимация и есть реанимация. Одна кровать, на которой полулежал бледный мужчина, а рядом приборы, которые стучали и пищали, измеряя показатели жизнедеятельности Жени. На самом деле я опасалась увидеть картину куда более страшную, но к его рукам вели только несколько проводков. Бинты были чистыми, не в крови. Губы только очень бледные, и в целом лицо выражало слабость и боль. Он смотрел на меня и слегка улыбнулся бледными губами. «Ева». Мое имя будто заставило меня очнуться, и я смогла двигаться. Сорвалась с места и подлетела к кровати. Присела аккуратно рядом и взяла в ладони его руку. «Привет». «Привет». «Как ты? Больно, да?» «Нет. Я жив, и это главное». Говорил он медленно, но видно было, как ему хочется сказать. Заставлять его молчать было бы глупо. Женя не послушал бы и все равно говорил. «Я нашел твоего отца. Сейчас он в безопасности». «Я все знаю. Марс и ребята мне рассказали. Не трать на это силы. Потом расскажешь». «Вы оба живы. И для меня нет лучшего утешения. Я даже не хотела думать о том, что могла бы потерять вас обоих. Мир не может быть так ко мне жесток. Я просила оставить вас мне, и небеса услышали». Он протянул руку, несмотря на слабость, и провел ласково пальцами по щеке, а я зажмурилась от нежного касания любимого мужчины. «Теперь все позади. Все будет хорошо». Я понимала, что здоровье — очень хрупкая вещь, и состояние может дестабилизироваться по ряду причин. Ведь все-таки было ранение, и серьезное ранение. Операция, вмешательство в организм, как ни крути. Но думать о плохом не хотелось. Хотелось услышать от него слова надежды, что все обойдется, что хватит нам страданий и переживаний. Именно от него. «Конечно, девочка моя. Все будет хорошо. Дай только немного времени. Мы уедем. Начнем жизнь заново. Поженимся. Родим малыша, может быть, и не одного. Найдем твоего отца. Все будет замечательно, так как мы хотим». «Ты поправишься?» И Из глаз невольно потекли опять слезы. «Обязательно. Ведь мне есть ради чего жить. Я нашел свою любовь, свою семью. И я никому вас не отдам». Он утер пальцами слезы. «Не плачь. Помни о ребенке». Вместо ответа прижалась к его губам. «Как же я скучала! Как же боялась за него! Как я счастлива видеть, что он снова открыл глаза! Он в сознании, говорит со мной, пусть и пока еще слаб!» «Все, время вышло!» — раздался за спиной голос строгого доктора. Я отстранилась с неохотой. Целовала бы его так целую вечность. И даже еще больше. «Мне пора. Завтра я приду еще. Буду ждать». Забрала свои пальцы из его руки и пошла к выходу. У двери обернулась. «Поправляйся, пожалуйста. Я без тебя не смогу». «Идемте», — подтолкнул меня врач. «Идите, Ева, в ваше отделение. Скоро за вами придут. Вам нужно подумать и о себе, и малыше». «Когда можно будет навестить еще раз?» «Завтра. Вам сообщат». «Спасибо вам, доктор». «Идите, Ева. Не беспокойтесь. Ваш муж под присмотром». Я пошла в свою палату и даже не заметила, как дошла до нее. Настолько мои мысли были вовсе не здесь. Такое ощущение, что тело мое ушло, а душа так и осталась рядом с ним. Легла рядом под бочок, свернулась кошкой и мурчит, чувствуя тепло тела моего мужчины, чувствуя его жизнь. В палате снова и снова ходила из угла в угол, перебирая в голове мельчайшие детали нашего маленького свидания. Каждый взгляд, каждое его слово — все это я берегла внутри себя, словно огромную драгоценность. То, ради чего стоит потерпеть. То, что греет душу, несмотря на мороз за окном. «Ева Андреевна!» — позвала меня медсестра, вырывая из мыслей. «Собирайтесь!» «Пора к доктору на осмотр». Когда вернулась в палату от Яна, скинула с себя лишь больничное одноразовое барахло, а сама так и осталась в кроссовках и халате. «Я готова», — пожала плечами в ответ. «Тогда идемте». Гинеколог провел осмотр в кресле, взял необходимые анализы и сказал, что завтра мне нужно будет еще сдать ряд биоматериалов для того, чтобы посмотреть, как протекает беременность. На первых порах никаких проблем не выявлено. Все протекало как положено. Дал мне упаковку витаминов, чтобы я начала принимать их уже сегодня. Еще был вынужден дать успокоительное, глядя на мое нервное состояние, причины которого он, конечно, знал. Попросил пить его тоже согласно рецепту, и стараться поменьше переживать. «Да я и так стараюсь. Только не получается, когда твой отец бог знает где сейчас, а любимый под капельницами». Но после успокоительного мне действительно стало намного легче. Тугой ком, образовавшийся где-то в районе груди еще со времен побега из особняка Измайлова, стал будто таять. А может, это хорошие новости меня стали поддерживать не хуже таблеток. Но в эту ночь я спала намного лучше и все мечтала о том, как завтра я снова увижу Женю. Мне не надо ничего, лишь бы знать, что с ним все хорошо. Он поправляется. Только бы видеть его голубые глаза. Самые прекрасные глаза в мире, и я уже счастлива. Ряд анализов не выявил никаких патологий развития плода на данном периоде беременности. Еще одна чудесная новость, которую я разделила с удовольствием с Женей. Несмотря на мои опасения, никаких ухудшений в здоровье моего будущего мужа не произошло. Наоборот, с каждым новым днем глаза его становились менее блеклыми, а губы начинали приобретать естественный оттенок. О выздоровлении, конечно, еще было говорить рано. Оно медленно, но шло. Остается лишь ждать. Врачи сделали все, что было в их силах. Теперь дело за другим сильным доктором — временем.